Глава 15. Вторник, 23 октября 2018 года. Сестера тихонько захлопнула дверь машины, словно браконьер, который не хочет привлекать к себе внимание. Простенькая мотыга и пластмассовая ведерко станут ее спутниками на ближайшие часы, равно как запах грязи и морской соли, пропитавший все вокруг. Дождь уступил место туману, клочья которого проплывали мимо, подобно призракам. Обычное явление в это время года из-за разницы температур между еще теплым морем и воздухом. Сделав глубокий вдох, сестера прикусила пирсинг во рту. Она не чувствовала страха, но нервничала. Она знала, что как только ступит на песок, то сделает что-то противозаконное, а на сегодня она уже натворила достаточно. Однако эту вылазку она задумала еще накануне, когда поняла, что нет смысла наблюдать за браконьерами издалека. Их всего четверо, и они не могут устроить рейд против браконьеров, которые знают залив гораздо лучше их. Конечно, всегда есть возможность обратиться за помощью в полицейское управление Герники. Но до тех пор, пока Алайсола не вычеркнут из списка подозреваемых, сестеру не собиралась сотрудничать с его командой. Единственное, кого можно исключить, — это жена комиссара. Она провела несколько дней в Мадриде. Алиби, которое ей легко удалось подтвердить. Переживания из-за случившегося в камере и последующего звонка Мадрасо все еще были слишком свежи. Ей нужно было побыть одной, привести мысли в порядок и занять голову другими вещами, которые отвлекут ее от чувства предательства. И она не придумала ничего лучше, чем раствориться одной в урдайбайской ночи. Перед уходом из гостиницы она хотела предупредить Айтора, но передумала, увидев, что он созванивается с невестой. На заднем плане заливался лаем Антоний. К чему отвлекать Айтора, если нет никакого риска? Кроме того, напарник стал бы настаивать на том, чтобы отправиться с ней, а она не хотела вовлекать его во что-то не совсем законное. Песок проваливался под каждым шагом. Силуэты рыбаков становились все ближе и ближе. Никто из них не заметил ее появления. Ей нужно было привлечь внимание. Подойдя к одному из них, сестера начала неуклюже ковырять землю мотыгой. «Здесь что, места больше не нашлось? Не видишь, что тут уже занято?» Сестера добилась первой цели. С ней завязали разговор. «Залив не твой», — заявила она и тут же упрекнула себя за резкость. Конечно, она должна вести себя неприветливо, как и положено браконьеру. Но если она хочет получить информацию от этого человека, нельзя сразу обрывать беседу. Рыбак-браконьер бросил на нее презрительный взгляд. «Да ты-то вообще в этом не разбираешься. Здесь ты ничего не поймаешь», — бросил он с насмешкой, отвернувшись. «И куда ты тащишься с детским ведерком? Придется бежать, так все моллюски оттуда повыпадут». Бросив мотыгу, детектив поспешила за ним. «Прости, я не права. Я здесь впервые и немного нервничаю». Рыбак замер и посмотрел на нее снова. На этот раз скорее с любопытством, чем с раздражением, и протянул руку. Это был мужчина средних лет, с залысинами и крепкими, огрубевшими ладонями. Несмотря на темноту, сестера заметила на его лице усталое выражение, какое бывает у тех, кто слишком часто видел, как от них отворачивается фортуна. «В первый раз все нервничают». «Я Педро», — представился он, крепко пожимая ей руку. «Если не хочешь уйти с пустым ведром, иди дальше по берегу. Здесь почти ничего нет». «Спасибо. Я просто не знаю, как это делать, но мне нужны деньги. Я беременна, и...» Собственная ложь застала ее врасплох. «Поздравляю», — протянул рыбак без особого энтузиазма. «У меня трое. Это твой первый? Да, первый. И я без работы. В скудном оранжевом свете, отраженном от облаков, она увидела, что Педро кивнул. Это то, что привело сюда всех нас. Я всю жизнь работал на литейном заводе, и тут приходят русские и покупают его. Знаешь, что происходит дальше? Конечно же, сокращение. И вот я оказываюсь на улице с грошовым выходным пособием. Вчера у меня было собеседование, и мне сказали, что я слишком старый. Старый! 40 лет! Это очень тяжело. И теперь больше не выдают лицензии на ловлю моллюсков. Либо ты приходишь ночью, либо без вариантов. Понимаю. И что мне остается делать? Попрошайничать? Так, по крайней мере, я могу зарабатывать на жизнь и оплачивать учебу детей. Сестера не могла поверить своей удаче. С Педро будет намного легче, чем она ожидала. Ей просто нужно направить разговор в нужное русло. «А кто покупает у тебя моллюсков?» — спросила она. Рыбак замолчал, и она поняла, что слишком быстро сменила тему. «В смысле, если я наберу ведро, кому я могу их продать?» Вдалеке, у самого отлива, виднелись силуэты двух других браконьеров. Спутать их с кем-то другим было невозможно. Они согнулись над песком с небольшой мотыгой в руках. «Не волнуйся. Я позабочусь об этом. Отдашь мне свою добычу, а завтра рассчитаемся. И не рассчитывай набрать полное ведро в первую же ночь. К тому времени, как ты это поймешь, начнется прилив, и ты уже не сможешь поймать ни одного моллюска». «Я хочу продавать напрямую». «Тогда ищи ресторан, который у тебя их купит. Здесь у каждого свои клиенты». «А я думала, что кто-то один покупает все, а затем сам занимается продажей». Браконьер издал смешок. «Вот еще! У нас тут не настолько все налажено. Каждый идет своим путем. Дай мне свой номер телефона. Я помогу тебе». «Свободные люди», — протянула Сестеро, скрывая свое разочарование. Если никто не руководит всеми этими мужчинами и, возможно, женщинами, то им придется отмести незаконную ловлю моллюсков как возможный мотив преступления. И без того трудно представить, как контрабандный торговец убивает кого-то, чтобы защитить свой бизнес. Но то, что это могли сделать безработные за пригоршню евро, это уже на грани фантастики. «Твои знают, что ты здесь?» — спросил рыбак, сделав дозвон на номер Сестеро. — Видишь это отверстие в песке? Вот твой моллюск. Давай, бери мотыгу. Сестеро нахмурилась. Вопрос насторожил ее. Зачем он спрашивает? Внезапно она пожалела, что не взяла с собой пистолет. — Нет, я никому не говорила, куда собираюсь, — ответила она и наклонилась, чтобы потрогать песок рукой. Он был не зернистый и грубый, как на пляже, а липкий и грязный. Неприятное ощущение. Но вот он, ее первый моллюск, круглый и холодный. — Поздравляю! Вот и несколько центов, — сказал Педро, доставая из кармана пачку дукадус. — Ты куришь? — Конечно, нет. У тебя же ребенок. Тем лучше. А мне пора бы бросить... Он поднес обе руки к лицу, защищаясь от ветра, и щелкнул зажигалкой. «Неудивительно, что ты никому не сказала, что отправилась за моллюсками. Я уже несколько месяцев этим занимаюсь, и никто не знает. Семья думает, что я еду на фабрику, ночная смена. Не хочу, чтобы дети знали, что я неудачник». Он задумчиво вздохнул. «Ищу моллюсков, пока отлив позволяет, а остаток ночи провожу в машине, пытаясь хоть немного поспать. В 7:30 я захожу в дом, как раньше, когда эти козлы еще не вышвырнули меня, будто старого пса». Сестера огляделась вокруг. Другой браконьер потихоньку приближался к ним. Он бродил то туда, то сюда, как и все они, снова и снова сгибаясь отточенным движением. — Ты не неудачник. — Еще какой! — Вовсе нет. Твои дети гордились бы тобой. Педро горько рассмеялся и сделал последнюю затяжку. Затем затушил сигарету о подошву, сунул окурок в пустую пачку и убрал ее в карман. Дети никогда не гордятся своими родителями. Сестера подумала о собственной семье. Что ж, браконьер прав. А эта убитая журналистка, она сильно вам мешала? Склонившись над вторым моллюском, сестера затаила дыхание в ожидании ответа. «Достаточно», — признался Педро. «Она добилась того, что однажды полиция приехала, чтобы всех нас записать. Вот скажи мне, какой от нас вред? Заливу ничего не сделается от того, что несколько бедняков достанут несколько килограммов моллюсков. Но она упорно занималась обличением несчастных бедняков вместо сильных мира сего». Можно подумать, что в Гернике нет негодяев, на которых стоит обратить внимание. Хорошо хоть, что в последнее время она взялась за наркоторговцев. Вот это действительно опасные люди. Сестеро выждала немного, чтобы придумать ответ. Педро только что подарил ей шанс, и нельзя его упускать. «Я думала, это просто фантазии Натальи. Здесь что, правда, есть наркоторговцы?» «А то! Если их не приструнят в ближайшее время, мы превратимся во второй Альхесерос», — заявил рыбак, наклонившись за моллюском. Ополоснув его в луже, он протянул его сестеру. В апреле 2018 года в порту Альхесерос, провинция Андалусия, перехватили крупнейшую в истории страны партию кокаина, почти 9 тонн. «На, держи, а то уйдешь ни с чем». Детектив не могла позволить ему закрыть тему. «А полиция что, ничего не делает?» Педро вздохнул. «У этих наркобаронов слишком много власти. Да скоро сама узнаешь. Просто приходи сюда несколько ночей подряд и увидишь своими глазами». «Вы их однажды видели? Правда, что ли?» Сестера отложила мотыгу. «Однажды!» — рыбак ухмыльнулся. Он махнул рукой в сторону противоположного берега. Слабый оранжевый ореол, состоящий из миллионов взвешенных частиц воды, окружал каждый уличный фонарь. Остальное погрузилось в полную темноту. Это был мир теней, где море и суша обнимались в замысловатом лабиринте каналов и топий, которые туман делал еще более непроходимыми. «Если они там, значит, будет разгрузка». Сестера не поняла, о ком он. «Я никого не вижу», — сказала она, прищурившись. Педро сплюнул. «Рыбаки! Любой, кто хоть немного знаком с морем, понимает, что во время отлива рыбу не ловят. И что же, интересно знать, делают там под покровом ночи эти ребята с удочками, когда песка здесь больше, чем воды?» Теперь детектив наконец их разглядела. Они расположились там один за другим, каждые 20 или 30 метров. «Они занимают места во время отлива. Позже, когда уровень воды поднимается и можно плавать, к ним на полной скорости подходит катер, проходит мимо и уплывает куда-то в сторону Герники». «И это наркоторговцы?» Педро горько фыркнул. «То, что показывают в Кокаиновом береге, просто детские шалости по сравнению с ними. Ребята!» «Кокаиновый берег», также «Мука», испанский криминальный телесериал 2018 года. «А полиция?» Сплюнув, Педро сунул руку в карман и вытащил новую сигарету. «Они в доле. А ты как думала? Их больше волнуем мы. Один раз я видел патрульный катер в заливе рядом с ними. Я так слышал, что пару недель назад они перехватили лодку в Муруэте. Но, конечно, ничего не нашли». «А наркотики?» Педро пожал плечами. «Без понятия. Эти ребята знают, что делают. Больше Сестеро ничего от него не добилось. То ли Педро больше ничего не знал, то ли не хотел делиться с новой знакомой. «Думаешь, это они убили журналистку?» — спросила Сестеро, снова взяв мотыгу в руки. «Если у тебя много власти и много врагов, ничем хорошим это не кончится», — заявил он, после чего отошел с сигаретой в зубах.